Чеки. Нужен кайф, ведь это лайф без кайфа. Жень, в кайф, давай добавим драйва. Из края в край, игра в режиме псайка. Мы ищем кайф, но не на порно-сайта. Над нами небо, небо под таблеткой. А мне бы в небо сквозь грудную клетку. Я не был слеп, но был всего лишь слепком. Слишком отрицательным для предков. Там и крест, я его несу. На кармане вес, осень на носу. Каждый день замес до потери пульса. Ты туда не лезь, ты туда не суйся. Там и крест, я его несу. На кармане вес, осень на носу. Каждый день замес до потери пульса. Ты туда не лезь, ты туда не суйся. Я так хотел обмануть котелок. Я не хотел, но наделал делов. Я так хотел подогреть их теплом. Я так хотел, но время ушло. Кому-то светит горизонт закатом. Кому-то светит пять за опиаты. Кому-то солнце светит на рассвете. Кому-то светит все, кому-то нихуя не светит. Там и крест, я его несу. На кармане вес, осень на носу. Каждый день замес до потери пульса. Ты туда не лезь, ты туда не суйся. Там и крест, я его несу. На кармане вес, осень на носу. Каждый день замес до потери пульса. Ты туда не лезь, ты туда не суйся. Я теперь живу в комнатушке за городом, за баром. Работаю 4 ночи в неделю, а в перерывах пью. И некому меня остановить.